Набег русов на Берда. Столица средневекового государства, Кавказская Албания, в X веке, называлась по-арабски Берда. Она располагалась на территории современного Азербайджана между реками Кура и Аракс. Жители Албании были христианами, но после завоевания их арабами в раннем Средневековье приняли ислам. В Прикаспийском регионе город Берда считался одним из самых богатых и процветающих. Торговые русы редко наведывались в Берда, и их там практически не знали. В 939 году один из русских князей, предположительно, это был Игорь, захватил хазарскую крепость Самкерц, находившуюся на берегу Керченского пролива. Обосновавшись там, разведав местность, через 4 года он с 3000 воинов отправился на завоевание Берда. Об этом походе стало известно из восточных источников. Они сообщали, что вооруженные русы на лодках прибыли по реке Кура и высадились на берег. Немногочисленное войско пешим ходом направилось к Берда. Город имел оборонительные стены, защитный ров, в нем были каменные мостовые и крытые рынки. Вышедший навстречу русам небольшой гарнизон состоял из 600 кое-как вооруженных крестьян и не смог оказать сопротивления. Местные жители, не ожидавшие нападения, не представляли серьезную силу, и русы во главе с князем быстро вошли в город. Князь велел собрать всех жителей на площади и через толмача сообщил им, что его воины не будут грабить город, убивать мирных людей. Они пришли с желанием поселиться в этих местах. Поэтому мусульмане могут, как и прежде, молиться своему богу, а русы будут молиться своим богам. Такая постановка вопроса удовлетворила не всех жителей Берда. Часть из них, в основном представители знати, согласилась с этими условиями, а низы, которые твердо придерживались традиций ислама, не захотели подчиниться русам. Ситуация в городе накалилась. Русам в Берда пришлось несладко. На словах их встречали с добром, но едва темнело, на них нападали. Многие жители ушли в горы и создали там отряды. Ни дня не проходило без стычек. Долго так продолжаться не могло. Князь русов вскоре снова собрал жителей Берда и объявил им свою волю. «Всем до одного покинуть город!» Он дал на сборы 3 дня. Такой приказ вызвал ропот. Многие бросились к своим домам собирать пожитки, многие стали обороняться. 3 дня город гудел, как встревоженное осиное гнездо. Русам пришлось тоже взяться за оружие. Началась резня. Русы захватили в плен 10 000 мужчин и женщин. Всех их согнали в крепость. За свободу потребовали выкуп в 20 дирхем, золотых монет. Тех, у кого нашлась такая сумма, выпустили из заточения. Обретшим свободу русы выдавали документ, кусок глины с отпечатком герба. Сведения о завоевании Берда и творимых там бесчинствах русов дошли до эмира Марзубана ибн Мухаммада, который, свергнув своего отца, пришел к власти. В тот момент, когда русы захватили Берда, Марзубан находился с боевыми отрядами в Сирии. Он отобрал из своего войска 30 000 солдат и двинулся на освобождение Берда, но не дошел. В Сирии оставшиеся отряды терпели одно поражение за другим. Марзубан отправил 4000 человек на освобождение города, а с остальными вернулся в Сирию. Но русы не стали дожидаться прихода новых войск. После годичного пребывания в Берда они решили покинуть эту плодородную, но негостеприимную землю. Самый большой урон им наносили не враждовавшие жители, а дизентерия. Найти противоядие против этой болезни русы не могли. Однажды ночью, собрав всех имевшихся в городе животных, лошадей, мулов, они взвалили на них тюки с добычей и тихо ушли. Больше в этих краях их никто не видел. Древнерусские летописи не зафиксировали никаких данных ни о набеге русов на крепость Берда, ни об их возвращении домой.